Он поднял капот и принялся проверять контакты. Инструменты, которые он положил рядом, звякнули, и с полдюжины крахов просунули головы под капот рядом с ним. «Это свети», — сказал маленький человечек с яркими глазами, похожий на итальянца. «А, вали-ка ты в свиную задницу со своими свечами», — сказал высокий краснощекий человек, самый старший в группе. «Сейчас вы увидите, что здесь не в порядке. Дайте-ка мне вон тот ключ». Он принялся за бензиновый насос и очень быстро отвинтил у него верхушку. Он показал прокладку под колпачком. «Вот», — произнес он очень серьезно, как хирург перед практикантами. «Вот что у вас не в порядке. Пропускает воздух. Я это знал уже в ту минуту, когда услышал вас еще в миле отсюда». «Ну что ж», — сказал Пол, — «думаю, придется позвать кого-нибудь, чтобы он починил его. Наверное, это займет целую неделю, заказать новую прокладку». «Это займет 5 минут», — сказал высокий человек. Он снял шляпу и с выражением явного удовлетворения вырвал из нее кожаную прокладку, защищающую фетр от пота. Достав из кармана перочинный ножик, он наложил колпачок бензинового насоса на кожаную прокладку и вырезал кружок кожи нужного размера. Затем в этом кружке он проделал в центре дырочку, поставил сделанную прокладку куда надо и собрал насос. Остальные с удовольствием наблюдали за его действиями, подавали ему нужные инструменты или подсказывали, что нужно ему подать, и пытались хоть как-нибудь включиться в работу. Один соскабливал зеленые и белые кристаллы с контактов аккумулятора, второй подвернул вентили у скатов. «Ну-ка, теперь попробуйте», — сказал высокий. Пол нажал на стартер, мотор сразу взял, взревел, набрал и сбросил обороты в точном соответствии с нажимом педали. Пол выглянул. На лицах крахов было написано «Колоссальное удовлетворение». Он вытащил из портмоне 2 пятерки и протянул их высокому. «Достаточно одной», — сказал тот. Он бережно сложил ее и спрятал в нагрудный карман своей синей рабочей рубашки. Он иронически улыбнулся. «Первые деньги, которые я заработал за последние 5 лет. Мне бы по совести их следовало вставить в рамочку, а?» И тут он впервые посмотрел внимательнее на Пола, как бы вспомнив, что перед ним не только мотор, но и человек. «Кажется, я вас откуда-то знаю. Вы чем занимаетесь?» Что-то заставило Пола захотеть быть не тем, чем он был. «Небольшой бакалейный склад», — ответил он. «Не нужен ли вам парень с умелыми руками?» «Сейчас пока нет. Дела идут вяло». Но человек уже царапал что-то на клочке бумаги. Для этого он положил ее на капот и дважды протыкал бумагу карандашом, когда карандаш натыкался на стену. «Вот здесь мое имя. Если у вас есть машины, я как раз тот человек, который поможет вам держать их на ходу. 8 лет вкалывал на заводе механиком перед войной. А если я чего и не знаю, то сразу же разберусь». Он протянул бумажку Полу. «Куда вы ее собираетесь положить?» Пол подсунул бумажку под прозрачную пластинку в своем бумажнике поверх шоферского удостоверения. «Положу ее сюда, чтобы была на виду». Он пожал руку высокому и кивнул остальным. «Спасибо». Мотор уверенно набрал скорость и перенес Пола через вершину холма к воротам заводов «Айлиум». Под собой подал ему рукой сигнал из своей будки, загудел зуммер, и железные, утыканные сверху железными шипами ворота, распахнулись. Теперь Пол подъехал к толстой внутренней двери, посигналил и выжидающе поглядел на тонкую прорезь в каменной кладке, за которой сидел второй часовой. Дверь с грохотом поднялась, и Пол подъехал к зданию своей конторы. Он поднялся наверх, шагая через 2 ступеньки. Это было его единственное физическое упражнение. Отпер 2 наружные двери, ведущие в комнату Катарины, а потом еще одну, уже в свой кабинет. Катарина едва взглянула на него, когда он проходил. Она, по-видимому, была погружена в горестные размышления. А по другую сторону комнаты, на диване, который с успехом мог считаться его собственностью, сидел Бат Колхаун, уставившись в пол. клянусь.